Глава 19. Местоположение отеля было безупречным. Все, что мне было нужно, находилось в шаговой доступности. Это было тем более кстати, что стало еще холоднее, чем в полдень, а моя старая куртка ни на что не годилась. Да, Нормальма было всего 500 метров, но мне показалось, что я остался совсем без штанов, пока шел по мосту, так что неотложно надо было обзавестись более подходящей одежонкой. Однако еще раньше и срочнее я нуждался в другом, в информации. Все, что у меня было на данный момент, это название Рютли Фарм и рассказы мужчины, дрожащего от страха. Не так, чтобы много, когда речь идет о спасении жизни, а то и двух. В моем деле информация решает все. И то, что ее так мало, было для меня крайне тревожно. Еще никогда мне не приходилось включаться в проект столь молниеносно, буквально сломя голову, как в этот раз. Правда, и на кону никогда не стояло так много. Я хотел пробраться в стокгольмское представительство концерна, о котором в настоящий момент знал, кроме его названия, лишь то, что он производит медикаменты. Обычно для таких задач требовалось не меньше 4 недель подготовки. Это время я провел бы в газетных архивах, библиотеках и, прежде всего, в окрестностях здания. Я читал бы, фотографировал, размышлял, подслушивал разговоры, вел наружное наблюдение за машинами и к моменту начала знал об этой фирме все, что можно выяснить легальным путем, и кое-что сверх того. Но на этот раз у меня не было 4 недель. У меня даже одной не было. Я решил самое позднее, послезавтра, а лучше уже завтра вечером, сделать нечто такое, что приведет меня за решетку до конца дней, если что-то не сложится. Я должен был запастись всей информацией, какую смогу собрать, до того времени, а во всем прочем придется положиться на мой опыт, который, я надеялся, еще чего-то стоил в наши дни. Вход в архив газеты «Aftonbladet», по крайней мере, был на прежнем месте. Узкая, выкрашенная в красный цвет железная дверь с круглыми стеклянными иллюминаторами, расположенная за углом от главного входа на несколько ступенек ниже улицы. Она скрипела, когда я ее открывал, точно так же, как она скрипела в мой последний приход сюда, в другом тысячелетии. Меня окружило оглушительное тепло. Полки с подшивками годовых комплектов, длинные белые столы, свисающие над ними лампы, приборы микрофильмирования вдоль стен — все было как раньше. И запах пыли, старой бумаги и озоновых испарений от ксероксов тоже остался неизменным. Только лицо за стойкой было мне незнакомо. На стуле сидела молодая азиатка с невероятным бюстом, который совершенно безответственным образом ходил ходуном под ее тонкой майкой. Она тупо таращилась на меня, не прекращая своего занятия жевания голубой резинки. — А что, Андерс Остлунд здесь больше не работает? — спросил я. — Сейчас придет, — сказала она тоном, не оставляющим сомнений в том, насколько ей плевать на это. Только купит себе поесть. Ну, хотя бы Остлунд еще при деле. А то бы я сходу и не знал, как мне заставить эту девушку делать то, что мне от нее нужно. Вернее, не от нее, а от архива газеты «Aftonbladet». Строго говоря, у газеты всегда есть два архива. В одном хранится экземпляр каждого выпуска, бережно подшитый в годовой комплект, или отснятый на микропленку, или то и другое. И этот архив, как правило, доступен для всех, кто по каким-то причинам хотел бы навести справки по старым газетным сообщениям. Другой архив для меня гораздо более интересный. В распоряжении только своих журналистов. Там хранится сырой материал к последующим газетным публикациям, оригинальные записи интервью, пометки к беседам, результаты розысков, копии, фотографии. Огромное количество в высшей степени секретных вещей. То есть золотое дно для того, кто занят торговлей информацией. Я ждал. Кроме меня здесь был лишь один посетитель из того сорта людей, которые, кажется, живут в газетных архивах. Старик с волосами, как солома. Его потертое пальто лежало на стуле рядом. Он благоговейно листал какой-то том и поминутно делал себе пометки карандашом, зачем-то слюнявя его перед каждым использованием. И от него жестоко пахло, мягко говоря. Я коротал время в противоположном от него конце читального зала с последними выпусками «Aftonbladet» вблизи тихо шуршащего кондиционера. Через некоторое время у меня оттаяли даже ноги, и по ним побежали мурашки. Минут через 15 появился Остлунд с большим коричневым пакетом. Он заметно постарел, отпустил усы, которые ему не шли, но его снисходительный взгляд остался прежним. Он 20 лет не высовывал носа из газетного архива, но держался как всеведущий. Он сразу увидел меня, отставил пакет и протиснулся своим обрюзшим телом через откидную полку стойки. «А ты-то что здесь делаешь?» — пробурчал он, пожав мне руку в такой манере, для которой, видимо, и было придумано слово «покровительственно». «Я думал, ты живешь на содержании у короля». «Король вынужден экономить», — ответил я. Он сощурил глаза. «Хочешь, отгадаю?» «Наспор, ты явился сюда не для того, чтобы пробежать глазами газетные заголовки за 6 лет». «Разве это имело бы смысл?» «Вряд ли». Он коротко огляделся и еще немного понизил голос. «Кстати, все подорожало. Ты хоть в курсе?» «Сколько?» 4000. Я водрузил на лицо непроницаемую маску игрока в покер. У меня не было 4000 крон, по крайней мере, в данную минуту. А когда невозможно отступить, остается лишь одно — жестоко торговаться. 2000, — сказал я. Он фыркнул, дохнув мне в лицо желудочной хворью. — Ты шутишь? Стану я рисковать своей пенсией за какие-то жалкие 2000? Я всегда был хорошим клиентом, но сейчас у меня срочное дело. А я на мели, — ответил я. — 2500. К тому же мне не требуется ничего из ряда вон выходящего. Остлунд принялся чесать свой рыхлый подбородок, делая вид, что колеблется. Но я-то его знал. Всякий раз, когда он хватался за свое лицо, дело было решенное. Он повернулся к девушке. — Энли, можешь тоже пойти купить себе поесть. Она подняла лицо с жующей челюстью. — Я не голодна. Ослан что-то прорычал себе под нос. — Тогда пойди, припудри нос, окей? Она хотела еще что-то сказать, но потом предпочла просто соскользнуть со стула и с обиженным видом удалиться в подсобное помещение. Зашуршала ее куртка, потом стукнула дверь. «Окей, что ты хочешь узнать?» Я кивнул головой на старика в углу. «А что с этим?» «Глухой, как камень. И он не притворяется, не беспокойся». Я спросил себя, откуда он может это знать. Но потом решил, что это не играет роли, вынул из кармана деньги, отсчитал 2500 крон и сунул их в протянутую руку Ослунда. «Рютли Фарм. Все, что сможешь найти». Он поднял брови. «Швейцарская фармацевтическая фирма, в которой работает новая нобелевская лауреатка?» «Она». «Раньше ты был оригинальнее». «И впредь буду», — сказал я. «Как только смогу позволить себе твои цены». Пришлось ему потрудиться за мои деньги. Спустя небольшую вечность он вернулся из служебных помещений с 2 папками, содержимое которых он добыл при помощи ксерокса. В то же самое время он сделал запрос по своему компьютеру, что принесло еще одну охапку распечаток. А сверх того он вручил мне несколько 2000 копий с микрофильмов. Фирма Рютли Фарм, судя по всему, постоянно была на виду. «Вот тебе», — сказал Остлунд, подвинув мне по прилавку всю эту кучу, увязанную в старую конторскую папку и схваченную резинкой. «Честно говоря, все это можно было выяснить. И более дешевым путем». Я взял папку с внезапным предчувствием, что ее содержание не продвинет меня ни на шаг. Предчувствие, которое было мне сейчас абсолютно не кстати. Я вспомнил еще кое-что. Скажи-ка, у ваших конкурентов пару недель тому назад совершенно неожиданно умер молодой репортер Бенгт Нильсен из Свенска Дагбладет. Известно ли об этом что-нибудь? Отчего? Почему? Ослан поднял брови и оглядел меня снисходительно, чуть ли не с состраданием. «Во-первых, — сказал он, — у нас нет конкурентов. Мы все участники состязательного процесса. И, во-вторых, да, известно». «И что тебе известно?» «Бенгт Нильсен был человеком, который замахнулся слишком высоко. Честолюбив был до крайности. По глупой случайности он был сердечник, и по глупой случайности не был пунктуальным. Если ты спросишь меня, он просто-напросто забыл вовремя принять лекарство. Это уже однажды чуть не погубило его, несколько лет назад. Есть люди, которые не учатся на своих ошибках». «А если я спрошу кого-нибудь другого, какая теория будет у него?» От этого он занервничал. «Пожалуйста, у нас свободная страна. по крайней мере, считается таковой. Но, судя по тому, что я слышал, у Нильсона в кармане была оранжевая коробочка с белыми таблетками, и по глупой случайности отделения за два предшествующих дня оказались еще нетронутыми. Я считаю, есть более основательные случаи для приложения теории заговора. Я зажал папку под мышкой. Я просто так спросил. Рад стараться. Маленький довесок за счет фирмы. Надеюсь, ты оценишь. Еще бы, — сказал я и вышел. Снаружи на меня снова набросился, как хищный зверь, холод, и в горле запершило, что не сулило ничего хорошего. Я зашел в первую попавшуюся аптеку и купил витаминные таблетки и согревающую мазь для втирания, и раз уж я там оказался, то попутно спросил: есть одно сердечное средство, белые таблетки в оранжевой коробочке с отделениями по дням недели. Вы знаете, что это такое может быть? Аптекарша, худая женщина с темными кругами под глазами, наморщила лоб. Это может быть кардиопролол, если только это сердечное средство. Есть еще распространенное средство от астмы, к которому ваше описание тоже подходит. Вы не могли бы показать мне эти упаковки? Оба средства только по рецепту. Я не могу вам его продать. Я помотал головой. Нет, я спрашиваю только потому, что мой отец делает из этого страшную тайну. Что за лекарство он принимает? Он немного со странностями, вы понимаете. А мне бы хотелось знать, на всякий случай. Она, понимающе кивнула и достала из разных выдвижных ящиков две коробочки. Это считается самым легко переносимым средством такого рода, объяснила она, выкладывая передо мной кардиопролол, но его следует принимать исключительно пунктуально. Для забывчивых пожилых людей это не самое подходящее. О, по моему отцу можно проверять часы, это не проблема, вдохновенно врал я. Взяв в руки упаковку, я повернул ее так, чтобы можно было прочитать название производителя. АО Рютли Фарм СН 4001 Базель, значилось на коробочке. Почему-то меня это не особенно удивило.